Большая скорбь – состояние ненормальное, поэтому человек стремится стряхнуть с себя этот гнет, возможно, скорее. Первоначально мысль о разлуке с Маргаритой сокрушала сердце Лямоля, и он согласился бежать не столько ради сохранения своей жизни, сколько для того, чтобы спасти доброе имя королевы. И вот уже на следующий день к вечеру Лямоль вернулся в Париж, чтобы полюбоваться своей королевой, когда она выйдет на балкон. В свою очередь Маргарита, точно какой-то тайный голос ей сообщил о возвращении молодого человека, провела весь вечер у окна. И оба вновь увидели друг друга с тем несказанным чувством счастья, какое обычно сопутствует запретным радостям. Склонный к романтической грусти Лямоль находил даже известную прелесть в постигшей их невзгоде. Но любовник, увлеченный настоящим чувством, бывает счастлив лишь в то время, когда любуется или обладает предметом своей любви, но страдает, когда с ним разлучен. Поэтому Лямоль, горя желанием опять соединиться с Маргаритой, спешно занялся подготовкой того события, которое должно было вернуть ему любимую женщину, подготовкой бегства короля Наварского. Маргарита тоже отдавалась счастью быть любимой с такой чистой, бескорыстной преданностью. Часто она сердилась на себя за то, что сама считала слабостью, презирая своим мужским умом скудость обывательской любви. Она была чужда тем мелким радостям, в которых чувствительные души видят самое сладостное, самое желанное, самое утонченное счастье. А в то же время считала счастливым тот день, если часам к 9 вечера, одевшись в белый пеньюар и выйдя на балкон, вдруг замечала там, во мраке набережной, фигуру всадника, который прикладывал свою руку то к сердцу, то к губам, а она только многозначительно покашливала, пробуждая в милом воспоминание о любимом голосе. Иногда ее маленькая ручка размахивалась и бросала комок бумаги, заключавшей в себе какую-нибудь драгоценную вещицу. Драгоценную не стоимостью, а тем, что принадлежало тому, кто ее бросил. Вещица звонко падала на мостовую к ногам Лямоля, и он, как коршун, бросался на добычу, прижимал ее к сердцу и пускался в обратный путь. А Маргарита не уходила с заветного балкона, пока не затихал во мраке ночи топот лошади, которая скакала сюда во весь опор, а удалялась так, как будто была сделана из того же материала, что и прославленный троянский конь. Вот почему королева Наварская не тревожилась за участь Лямоля. Но, опасаясь, как бы его не выследили, упорно не допускала других встреч, кроме таких свиданий по-испански, которые и продолжались каждый вечер, вплоть до приема польских послов, отложенного на несколько дней по настояниям Амбруаза Паре. Накануне приема около 9 часов вечера, когда все в Лувре были заняты приготовлениями к торжеству, Маргарита открыла окно и вышла на балкон. Но едва она показалась, как Лямоль, не дожидаясь, пока она бросит ему записку, и, видимо, очень торопясь, сам бросил ей письмо, которое и упало, как всегда, к ногам его возлюбленной. Маргарита сразу поняла, что послание заключает в себе что-то необычное, и вернулась к себе в комнату, чтобы прочесть. На оборотной стороне первой страницы было написано: «Мадам, мне необходимо поговорить с королем Наварским. Дело спешное. Жду». А на обороте второй страницы, которую можно было отделить от первой: «Мадам, сделайте так, чтобы я мог поцеловать вас не воздушным, а настоящим поцелуем. Жду». Маргарита едва успела пробежать глазами вторую часть письма, как услышала голос Генриха Наварского, который с обычной осторожностью постучал в общую входную дверь и спрашивал Жиону, можно ли войти. Королева разорвала письмо на две половинки, одну спрятала за корсаж, другую сунула в карман, подбежала к окну и, затворив его, быстро прошла к двери. «Входите, сир», — сказала Маргарита. Как ни тихо, быстро и ловко она захлопнула окно, легкий шум все-таки дошел до слуха Генриха, у которого все чувства, крайне напряженные в придворной обстановке, заставлявшие его быть постоянно начеку, приобрели в конце концов почти ту же остроту, какая развивается у дикарей. Но король Наваррский не принадлежал к числу деспотов, которые не позволяют своим женам дышать свежим воздухом и любоваться звездами. «Мадам», — сказал он, — «пока придворные примеряют торжественные одеяния, мне вздумалось обменяться с вами мыслями о моих делах, надеясь, что вы продолжаете считать их вашими, не так ли?» «Конечно», — ответила Маргарита, — «ведь наши общие интересы остаются теми же». «Да, мадам, поэтому мне и хотелось вас спросить, как вы смотрите на то обстоятельство, что герцог Алансонский за последние дни нарочно избегает меня, а третьего дня даже уехал из Лувра в Сен-Жермен? Объясняется ли это намерением бежать отсюда одному, благо за ним не следят, или же намерением остаться здесь? Ваше мнение, мадам?» «Признаюсь, оно будет иметь большой вес для утверждения моего собственного мнения». «Ваше Величество, имеете полное основание беспокоиться молчанием моего брата. Я думала об этом сегодня целый день, и мое мнение такое. Изменились обстоятельства, а в связи с этим и он переменился». «Иными словами, увидав, что король Карл заболел, а Генрих Анжуйский стал польским королем, он почел за благо оставаться в Париже и приглядывать за французской короной». «Совершенно верно». «Отлично. Пусть остается здесь. Это все, что мне нужно. Но это меняет весь наш план, так как теперь для моего бегства мне требуется гарантий втрое больше, чем если бы я бежал вместе с вашим братом, который обеспечивал мне безопасность своим присутствием и своим именем. А что меня поражает, так это молчание де Муи. Пребывать в бездействии совсем не в его привычках. Нет ли о нем каких-нибудь известий у вас, мадам?» «У меня, сир?» — удивленно спросила Маргарита. «Откуда же?» «Моя крошка, это могло быть очень просто. Чтобы сделать мне удовольствие, вы соблаговолили спасти жизнь Лямолю. Этот мальчик должен был уехать в Мант, а когда люди уезжают, то могут и вернуться». «А, вот где ключ к загадке, которую я тщетно пыталась разгадать», — ответила Маргарита. «Я оставила у себя окно открытым, а когда вернулась в комнату, то нашла на ковре какую-то записку». «Ну вот видите», — сказал Генрих Наваррский. «Но сначала я в ней ничего не поняла и не придала ей никакого значения», — продолжала Маргарита. «Может быть, я не сообразила, и она от де Муи?» «Возможно», — ответил Генрих, — «я даже решаюсь утверждать, что это вероятно. Нельзя ли мне посмотреть вашу записку?» «Конечно, сир», — ответила Маргарита, подавая ему ту половинку, которую сунула в карман.